Следующий вопрос. В одной из своих рассылок вы написали следующее. Выступая перед публикой, мы должны выглядеть так, как будто нам безразличен исход нашего выступления. Какие приемы вы можете посоветовать, чтобы вести себя перед аудиторией безразлично? Лучший из всех известных мне приемов – это на самом деле чувствовать себя безразлично к результату выступления. Это не отменяет стремление к достижению цели. Вы должны четко представить себе во всех деталях все возможные варианты исхода вашего выступления. От самого печального до самого феерического. И внутренне принять для себя все. Это, возможно, звучит необычно, но именно в этом один из секретов успеха публичного выступления. Что бы ни случилось, это не должно вызывать у вас переживаний. Никаких. Ни безумной радости, ни безутешного горя. Никаких. Об этом легко сказать, конечно, но не так просто сделать. Многим удалось. Вот такой непростой вопрос. В психотерапии есть такое понятие, как захват пациента, когда эффект от терапии во многом определяется первыми минутами общения, во время которого врач должен произвести впечатление. Другими словами, покажи людям чудо, а затем можешь делать с ними что хочешь. В связи с этим вопрос, используете ли вы, как профессиональный оратор, какие-либо беспроигрышные штучки, позволяющие с первых секунд выступления удивить слушателей? Прекрасно понимаю, что все то, о чем писалось в предыдущих номерах рассылки, действует примерно по этому же механизму. Но эти приемы достаточно мягкие, малозаметные, действующие на глубокие подсознательные структуры восприятия. А нет ли в вашем арсенале более жестких техник, которые позволяют шокировать в хорошем смысле этого слова публику? Или, на ваш взгляд, это лишнее? Ответ. Если ситуация позволяет, то можно использовать и жесткие техники, и беспроигрышные штучки. Но здесь нужно четко понимать, что это будет способствовать достижению цели. Если же это трюк ради трюка, то лучше воздержаться. У меня нет набора таких трюков, пережеванное невкусно, поэтому я каждый раз придумываю что-нибудь новенькое. Но в любом случае это требует филигранного владения аудиторией и повышенной чувствительностью к обратной связи. Это приходит с опытом. Если сработать не очень чисто, можно все испортить. Впрочем, и у меня бывают помарки. Например, на презентации моего тренинга я, выйдя на сцену и глядя в одну точку, довольно громко и отчетливо считал до 6. Потом еще секунд 10 была гробовая тишина. Затем я саморазоблачился и обрадовал собравшихся тем, что они на подсознательном уровне уже приняли решение, участвовать ли в моем тренинге. На том основании, что первые 6 секунд формируется базовое впечатление выступающим. В другом случае, когда аудитория не сразу ответила на мой вопрос, я повесил на нее вину за то, что я, авторитетный высокооплачиваемый тренер, устраиваю клоунаду, а аудитория, сохраняет реноме, боится, что корона с нее упадет, блюдет свой имидж. Я тут от них распинаюсь, отбросив все условности, они сидят как в цирке. Стыдно, товарищи. А мне даже очень обидно и совсем не хочется продолжать дальнейшее общение с вами. Непрошенная слеза навернулась на глаза некоторых обвиняемых. После этого, естественно, произошло разоблачение приема и обмен впечатлениями. Кстати, почти всегда, применив тот или иной жесткий прием или трюк, я указываю аудитории на это. Тут я иду за Арутюном Акопяном, который, показав фокус, тут же раскрывал его секрет. Фокус, кстати, иногда от этого становился еще загадочнее, и всякая надежда повторить его окончательно покидала зрителей. Приходилось и мне шумно срывать лист блокнота с флипчарта и после объявления моего выступления не выходить на сцену несколько минут и задирать оратора предшествующего, не выходить в странном виде и так далее. Но скажу вам по секрету, что все это игрушки. Потребность в них с опытом снижается. Гораздо больше кайф начинаешь ловить, когда достигаешь цели, используя минимум ресурсов. Это напоминает мне анекдот о молодом скрипаче-виртуозе, который на концертах со страшной скоростью перебирал ноты и имел неплохие, но сдержанные аплодисменты. После него всегда выступал старый скрипач, который просто тянул одну ноту, но делал это так, что публика рыдала. И успех у него был оглушительный. Когда молодой поинтересовался, в чем тут дело, старик ответил: «В том, что ты еще ищешь», и передразнил его метание по грифу скрипки. «А я уже нашел», и показал, как держит ноту. Идем дальше. Вот такой вопрос. Ваша рассылка самая полезная из всех, на которые я подписан. Очень нужное дело. Спасибо за ответ на мой первый вопрос. Мы в корне пересмотрели способ подачи материала на нашем семинаре по продвижению программных продуктов фирмы 1С. Хорошо, видите, результат уже есть. Хочу задать вам вопросы на тему, которую вы не затрагивали в рассылке. Опишу суть, как ее вижу. У каждого человека есть два словарных запаса. Один словарь – это слова, смысл которых человек знает. Другой – слова, которые он использует в своей речи. Второй словарь, естественно, часть первого и значительно меньшая. У меня, я думаю, в несколько раз, как у других, не знаю. Проблема в том, что выступая перед публикой или пытаясь сформулировать свою мысль в обычной беседе, я не могу в нужный момент подобрать нужное слово. Хотя точно знаю, что такое слово есть, и оно мне знакомо. В результате, после продолжительного приходится заново перестраивать фразу, если слово так и не вспомнилось, или может повиснуть очень нелепая пауза. И второй вариант фразы, как правило, звучит в этом случае гораздо хуже и косноязычнее. Как правило, это касается слов, редко употребляемых в повседневной речи или специальных терминов. Наверняка существуют какие-нибудь упражнения, позволяющие устранить эту проблему. И ответ. Способы выкрутиться из ситуации, когда вы забыли, о чем говорить дальше, несколько. Первый заключается в том, что нужно сразу перескочить на следующую мысль, не пытаясь вспомнить забытое. Развивая новый тезис, вы чаще всего находите слова по прежнему вопросу. Когда вспомните, можете вернуться к этой теме. Второй способ заключается в том, что необходимо начать снова ту же мысль, только другими словами. Если не сработает, в силу вступает первый способ. И последний. Вы можете зацепиться за одно из последних слов в предложении и строить повествование от него. Ваш голос и поза указывает на то, что вы говорите осмысленные вещи. Но при этом вы зацепились за последнее слово, последнюю фразу. И развиваете, объясняете. Если забыли, что хотели сказать дальше, или не знаете, что сказать дальше, цепляйтесь за последнее слово или фразу, развиваете ее. Это легко приходит с опытом, с практикой. На языке специалистов по коммуникации называется порожняк. Порожняк. Когда смысла нет, но вы доносите ваши слова таким образом, что все думают, что вы говорите осмысленные вещи. Кстати, вот прозвучало, вы долго тянете не знаете, что сказать дальше. Я чувствую, что сейчас я тоже зачастую делаю так. Меня даже иногда упрекают за это. А я ответил однажды, что когда вы задаете вопрос, а я отвечаю, я вот своим указываю, что я думаю, что я не забыл о вас. Я думаю этот момент над тем, что вам ответить. Я заполняю паузу, не давая вам вступить. Это в радиоэфире, я нажал прямой эфир, позвонишь и сказал, ну, ничего себе, специалист по коммуникации экает в эфире. У американцев, у англичан есть такое, они тоже ну, как бы показывают, как в компьютере, знаете, часики вот такие переворачиваются, песочные. Это показывает, что компьютер понял вашу команду, но он сейчас, ему нужно время для того, чтобы эту команду выполнить. Вот точно так же человек, который экает, иногда показывает, мне сейчас нужно время, чтобы сообразить, подобрать нужное слово. Но таким образом я реабилитировал свое может быть, и ваше. Запомните такой вариант ответа, вам тоже будет что ответить, если вас упрекнут в том, что вы экаете либо экаете.